Директор по науке возвращался к себе в кабинет. Он был мрачен, и попадавшиеся навстречу сотрудники спешили оказаться поближе к стене, уступая ему дорогу. Только что закончившаяся встреча совета с сотрудниками внешней группы оставила на душе тяжелый осадок. Академик поразился, с каким мужеством эти люди восприняли известие о своей скорой смерти и тех немногих днях жизни, что еще оставались у них. 13 пар глаз спокойно смотрели через стекло перегородки с трехметрового расстояния. Ощущение было такое, будто все они глядят в упор и только на него. Академик с трудом поборол в себе почти непреодолимое желание опустить глаза. Когда-то, очень давно, будучи мальчишкой, он увлекался старинными, еще пленочными фильмами позапрошлого века. Ему вспомнилась картина, где несколько героев отправлялись навстречу многократно превосходящему по численности врагу, ценой своей жизни спасая мирных стариков, женщин и детей. В память тогда врезалась фраза «Профессионал не хочет умереть и не ищет смерти, но он всегда к ней готов». И сейчас перед глазами у него стояли лица людей внешней группы, невозмутимо выслушивающих просьбу совета о еще одном выходе на поверхность. Главный медик сам вызвался рассказать внешним о неизбежности смерти и последствиях вторичного появления во внешней среде. — Это мой крест, — сказал он за минуту до начала встречи, — и мне его нести. Уже после, когда совет расходился, академик видел, как стекавшая по щеке седого профессора слеза утонула в глубоких морщинах. Он и сам тогда с трудом сдержал эмоции. Ученый специально изучал личные дела внешней группы. Все бывшие военные, все принимали участие в боях, многие имели ранения. А их командир и вовсе провел полжизни в локальных войнах и конфликтах. И в службу охраны бункера попал после серии тяжелейших операций, где ему буквально чудом спасли жизнь. Обидно и больно было сознавать, что людям, уцелевшим в кровопролитных сражениях и пережившим гибель цивилизации, придется умереть после того, когда отгремели последние взрывы и выстрелы. Директор вздрогнул, вспоминая, как командир внешних, выслушав доводы о необходимости повторной экспедиции, улыбнулся и абсолютно спокойно произнес: «Я пойду. Скучно неделями отлеживать бока на больничной койке. Так от тоски можно умереть быстрее, чем от болезни. Даже жаль, что выходить надо лишь один раз». В тот момент на лицах внешних появились улыбки. Сила духа этих людей внушала уважение, академик подумал, что еще долго будет видеть во сне их глаза. Директор по науке отогнал тяжелые мысли и заставил себя собраться. Необходимо подготовить экспедицию к выходу, и надо будет создать специальную группу, которая станет работать над усовершенствованием защиты от внешней среды. Когда-нибудь, рано или поздно, кому-нибудь придется снова покинуть бункер, и к тому времени стоит усвоить сегодняшний урок. Скафандр радиационной защиты был явно не предназначен для залезания на броню. — Не порвать бы, — усмехнулся 13-й. — Да, неудобная штуковина. Движение сковывает прилично, но защищает хорошо, а ради этого определенные неудобства можно и потерпеть. Майор полез в кабину бульдозера, который должен пойти первым, пробивая дорогу, и хлопнул по плечу сидящего за рычагами четвертого. — Как? — Порядок. Солярки хватит еще километров на 50, и у коробочки примерно столько же. Четвертый пощелкал тумблерами управления прожекторами, проводя финальную проверку. Надо бы покопаться в лагере, где машины горели. Я там видел несколько бочек, их взрывом раскидало. Может, найдем еще. Майор согласно кивнул и вышел в эфир. — Я 13-й. У нас все готово к подъему, можно начинать. — Вас понял, начинаю подъем, — откликнулся дежурный оператор, и через пару секунд лифтовая платформа пошла вверх, плавно набирая скорость. Экспедицию снарядили основательно. Научники перебрали до винтика трофейные машины, провели полную дезактивацию и обслуживание, добавили прожекторов, а на бульдозере даже защитили кабину противорадиационными материалами. В десантном отделении БТР были аккуратно уложены небольшие увесистые контейнеры приземистой формы, внутри которых находились какие-то научные приборы, предназначенные для установки на поверхности. Все они были заранее активированы. Их оставалось лишь уложить на землю и заякорить. К бульдозеру был прицеплен довольно большой термос со свинцованным пенобетоном, предназначенным для заливки поврежденного шлюза. Термос неторопливо вращался вокруг своей оси, наподобие обычной бетономешалки, деловито жужжая электродвигателем, словно большой майский жук. Наверху ничего не изменилось за прошедшие дни. Вокруг все та же безмолвная ледяная пустыня, теряющаяся все в той же безлунной и беззвездной ночи. Вверху все те же километры непроницаемой для света пыли. А внизу все та же грязно-бурая смесь пепла и снега. От старой колеи не осталось и следа, и бульдозер с порога приступил к работе, вновь пробивая дорогу мимо погибшей медвежьей. «Андрей, давай к лагерю. Ребята с приборами закончат и догонят». 13-й курсовым прожектором обозначил направление движения. «От лагеря до шлюза метров 100 будет. Там тоже какие-то грузовики стояли. Заодно поглядим, может, осталось чего интересного». «Легко!» Четвертый перебросил передачу, и бульдозер уверенно пошел по лучу света, разрезая мощным отвалом на две части грязно-снежную пустыню. Майор смотрел на уныло плывущую мимо мертвую бесконечность и вспоминал, как красиво было в этих местах 2 месяца назад, когда штатный автобус подземстроя вез его к новому месту работы. Ухабистый проселок весело петлял меж могучих деревьев, и врывающийся в открытые окна летний ветерок щекотал лицо. Прозрачный утренний воздух пах лесом, травой и цветами, ласково грело яркое августовское солнце, а в лазурном небе далеко в бесконечной выси важно висели легкие снежно-белые перистые облака, снисходительно взирая на копошащихся где-то внизу людей. На нависающей над дорогой ветке сидела любопытная белка, черными бусинами глаз внимательно разглядывающие урчащие автобусы, готовые в любой момент пуститься на утек. Повсюду разливалось разноголосое птичье пение. В некогда стоящем здесь лесу жили тысячи птиц. Птицы. Звонкие крылатые существа, не умеющие жить без солнца, неба и полета. Они погибли первыми, встретив смерть в воздухе. Эти маленькие отважные пилоты будто понимали, что им не выжить в условиях ядерной зимы. «Командир, у тебя семья есть?» Голос четвертого вывел его из раздумий. «То есть, была?» Он поспешно поправился. Все знали, что с момента появления в бункере майор всегда был один. «Нет, Андрей», — не сразу ответил 13-й. «И не было». «А что так?» Несколько секунд майор молчал, словно вспоминая что-то. Затем коротко произнес: «Не сложилось». «А вот у меня сын», — четвертый улыбнулся. «Через месяц 11 исполнится. В тот день я на смене был в первом уровне. А тут мясорубка эта у шельфа. Я, как только разрешение на эвакуацию дали, сразу к телефону жене сказал, чтобы машину не жалела. Пулей сюда. Почти успела. После первого взрыва их и подобрали. Автомобиль наш в хлам, а сами без единой царапины». Четвертый немного помолчал. «Я тогда чуть с ума не сошел. Думал, что погибли. Только после смены узнал, что вы их спасли. Сынишка вчера прибегал навестить. Сказал, что когда вырастет, станет доктором и обязательно меня вылечит. И тебя, кстати, тоже обещался». Широкая мечтательная улыбка четвертого отражалась через лицевой щиток гермошлема в зеркале заднего вида, слабо подсвеченного тусклым освещением кабины бульдозера. Внезапно начался ветер, и стало ясно, за прошедшие дни все же что-то изменилось. Порывы ветра стали значительно сильнее, в грязной круговерти видимость резко упала, и 13-й корректировал курс, щупая прожектором висящую в воздухе снежно-пепельную кашу, полностью закрывавшую обзор дальше 10 метров. «Сбрасывай скорость. Где-то перед нами должна появиться воронка. Мы около места, где был детский костер». Майор воткнул луч прожектора вниз, и через минуту он действительно провалился в занесенную снегом яму. «На 2 часа отсюда шлюз. Только аккуратно». «Как ты все это нашел? Не видно же ни черта!» — удивился четвертый. «По памяти». Майор снова обозначил курс прожектором. Я же в тот раз первым шел. Считал расстояние по шагам. Ориентиром был угол сопки. Мы мимо него проехали. Разорванный шлюз выскочил из снежной пелены, так неожиданно, что бульдозер чуть не наткнулся на него. «Приехали!» — объявил четвертый. «Пошли разматывать шланги. Ты в детстве, случайно, не хотел стать специалистом по ночному бетонированию в сложных метеоусловиях?» Глядя на озадаченное лицо четвертого, тринадцатый издал короткий смешок и, толкнув дверь, исчез в завьюженной темноте. Ветер стих только через 2 часа. К этому времени работы по установке приборов и бетонированию шлюза были закончены, и группа приступила к поискам кунгов и РЛС. Машины нашли быстро, но занесенные снегом чуть ли не до крыши грузовики наотрез отказывались заводиться, из-за чего их пришлось выдергивать из сугробов бульдозером. Вскоре выяснилось, что кунг с медикаментами в ходе боя получил немало пробоин, двигатель был поврежден, и стало ясно, что эта машина своим ходом уже не пойдет. Грузовик с ядерным зарядом почти не пострадал, но промерз основательно. Ему долго грели поддон картера паяльной лампой, затем таскали на буксире, заводя с толкача. Наконец, после часа возни, двигатель кунга закашлял, запустился, вибрируя с такой силой, что казалось, он вот-вот выпрыгнет из-под капота. «Четвертый! Медикаменты на буксир и в лагерь. Заодно проверь там бочки, о которых говорил. Третья подгруппа, все уцелевшие машины осмотреть, оставшееся топливо слить. И не забудьте те, что вокруг шлюза!» Майор отдал приказ и занялся осмотром ядерного заряда. В стенках кунга хватало пулевых отверстий, но сам заряд поврежден не был. Оставалось только установить детонатор, и смерть будет готова собрать свой кровавый урожай. Да, совет был прав. Оставлять ядерную бомбу на поверхности нельзя. Спустя полчаса на связь вышел четвертый и доложил об обнаружении 2 полупустых и 1 полной бочек с соляркой. Ракетчики оказались запасливыми ребятами, даже несмотря на мировой кризис энергоносителей и повсеместный переход на электрическую тягу. Что ж, тем лучше. Теперь вопрос о топливе для техники на какое-то время снимается. Майор посмотрел на хронометр. До окончания действия антирада оставалось еще 3 часа. Пора было собираться в обратный путь. Он вышел в эфир и запросил коробочку, занимавшуюся поиском РЛС. В ночь нападения на лагерь пленный старик достаточно подробно рассказал, где именно погибла первая экспедиция и что брошенная станция должна быть где-то неподалеку от места кровавой расправы. «Я коробочка! РЛС нашел, с ней сейчас научники возятся. Нужна помощь, тут под ногами сплошной застывший камень. Приходится бурить отверстия под опоры». Командир экипажа сделал паузу, и секунду в эфире был слышен только треск помех. Затем донеслось тихое. «И первая экспедиция тоже здесь». Небольшая колонна стояла в 10 метрах от развернутой и готовой к работе радиолокационной станции. Упершиеся во все стороны разлапистыми опорами, надежно заякоренная РЛС напоминала огромного металлического паука, широко расставившего лапы, внимательно обозревающего небо спутниковыми глазами-тарелками и хищно шевелящего усами-антеннами. Рядом, удерживаемая растяжками, гибкой нитью уходила вверх тонкая стрела радиомачты. Невдалеке от паука возвышался маленький курган из пепла и снега. На его вершине, подобно памятнику, был установлен растерзанный пулями грузовой снегоход. Напротив кургана застыла шеренга людей в серебряных скафандрах с автоматами в руках. Стоящий у подножия памятника человек поднял руку. Шеренга вскинула автоматы, и вороненые стволы уперлись в мрачное небо. «Огонь!» — скомандовал майор, и залп разорвал тишину, на миг осветив курган. «Огонь!» Снег плакал под раскаленными гильзами, и серые капли мгновенно застывали на морозе, становясь похожими на жемчужины, несправедливо брошенные кем-то в грязь и холод радиоактивной пустыни. «Огонь!» — третий залп хлестнул мрак ослепительной плетью, и братская могила погрузилась во тьму.